Было понятно, что хозяин замка говорит о людях, что проживали на этой земле. Они стали теми, кого в России принято называть крепостными. «Он!» — Веслав указал на портрет, висевший у крайнего окна. «Бартош!» «Семейное сходство заметно», — заявил Саша, рассматривая человека, изображенного на холсте. «Только он был больше меня», — весело отозвался Веслав. Настя привычно хихикнула. Человек на портрете был просто очень толстым. Одет смешно, хотя на многих старинных портретах люди, по мнению наших современников, выглядели нелепо. Такая была мода. Но да, чем-то основатель рода на Веслава был похож. Волосы, правда, светлее и какие-то жидкие, а вот глаза точно такие же. «А это его сын», — хозяин замка указал на следующий портрет. «Ежи». «Он тоже много воевал, имел много денег. Он построил дом таким». Его портрет висел посередине стены, справа от входа. «Ежи был значительно стройнее отца». Блондин с падающими на воротник, вьющимися волосами, но глаза у него были темные. С Веславом он имел меньше сходства, разве что фигуры и ростом. «А вот она!» — хозяин замка уже указывал на следующий портрет слева от входа. «Жена Ежи. Ее считали самой красивой женщиной тут. Тогда уже не Пруссия, Великое герцогство Польское, но вы называли это Царство Польское». Туристы изучали портрет, и до названий Польши в те времена им дела не было. Женщина казалась яркой, какой-то царственной. Волосы темные, почти черные, стянуты в замысловатый узел, а вот глаза у нее точно как у Веслава. Лицо худое, очень бледное, и смотрела женщина с портрета надменно, будто с насмешкой. На ней было ожидаемо длинное платье, дорогое, расшитое золотом, закрытым почти под горло вырезом, украшенным жемчугом. В руках веер. Светлана обратила внимание на серьги. Очень тонкая и искусная работа. Несколько алмазов в огранке золотом и ниже гроздью идут изумруды. Мелкие, но тогда они были не дешевле бриллиантов, что гид прекрасно знала. В волосах была заметна и диадема под стать серьгам. Тонкое литье, будто золотая сетка и те же камни. Снова алмазы и изумруды, но зеленые камни тут крупнее. «Ее имя Катаржина», — продолжал рассказывать Веслав. Гордости прибавилось что-то еще, какая-то теплая грусть. «Ежи создал дом для нее. Все красиво, как она. Сейчас есть ее вещи, я покажу. Все сохранилось. Ее дом». «Она и правда очень красивая», — заметила вежливо Кира. «И муж ее любил». Так и хочется верить, что они прожили долгую и счастливую жизнь в этом доме. Светлана снова заметила тот же странный блеск в глазах хозяина дома. На этот раз пропала и улыбка. «Нет». Тон его стал суше и неприятнее. «Не получилось. Катаржина была... плохой характер. Не повиновалась мужу. Гордая. Они часто ссорились. Ежи уезжал. Однажды была охота. Он упал с коня. Не вернулся. Она жила еще долго без него. Люди ее не любили. Однажды ее нашли мертвой». Туристы как-то притихли. Никто не ожидал такой истории, ведь до этого хозяин дома явно говорил о своих предках с гордостью. Сейчас он будто злился на эту женщину с портрета. Светлана невольно вспомнила ту самую легенду о местной ведьме, что сама рассказывала в автобусе. «Может, Катаржина?» «И никто не знает, что произошло», — осмелилась уточнить Вита. «Наверняка же тогда уже была полиция. Они должны были как-то расследовать». «Никто не приходил». Казалось, Веслав взял себя в руки. Снова вернулся спокойный тон, правда, без улыбки. «Сын нашел ее у лестницы. Упала, как это говорят. Несчастный случай». В какой уж раз помог подобрать слова Дмитрий Иванович. «Да», — закивал хозяин дома. «Ну, в каждой семье бывают печальные истории», — заметила Зоя. «Но ведь вместе же жили, и явно не один год. Вон же, вы сказали, сын остался. Сколько тогда мальчику было? Или... простите, наверное, это было слишком давно». «Меня назвали в честь сына», — чуть дотронувшись до своей груди, сообщил хозяин дома. «Веслав. Тогда он был уже взрослый, вел дела, был хозяин. Там портрет». Он указал в самый дальний угол. От стола в полумраке, когда кругом лишь отблески свечей, увидеть изображение было трудно. «Можно посмотреть ближе?» — тактично спросил разрешение профессор. «Да, идем». И Веслав первым поднялся из-за стола. Остальные тоже последовали за ним. Светлана не слишком-то горела желанием видеть очередного предка этого поляка, но все же отправилась вслед за остальными. Веслав сам забрал тяжелый подсвечник и теперь, стоя у самого полотна, освещал картину для своих гостей. «Ничего себе!» — выдал Алексей потрясенно. «Просто мистическое сходство!» Свете стало не по себе. С портрета на туристов смотрел сам Веслав или его точная копия. Лицо, рост, фигура, даже нечто такое в манерах — все его. Лишь костюм совсем иной эпохи. От этого почему-то становилось еще более тревожно. «Наверное, о его жизни вы знаете все?» — предположил Саша задумчиво. «Знаю о них всех», — сказал серьезно хозяин дома. «Почитаю их. Веслав? Он немного воевал, ездил в другие страны. Ему нужны знания, книги. Его библиотека. Я говорил, много книг. Он ученый, много знал». «Какая же наука его интересовала?» — спросила Вита. «Разные», — охотно ответил сегодняшний Веслав. «Звезды, как это...» «Астрономия?» — подсказал Кирилл. «Или астрология?» — предложил свой вариант Саша. «Все это...» — весело усмехнулся хозяин дома. «Химия. Есть лаборатория. Я там не бываю. Просто закрыто. Он работал, он изучал все вокруг. Природа. Много знал. Хотел понять, как все устроено. Мог лечить. Медицина тоже?» — с явным скепсисом уточнил Леха. «Нет». Веслав явно снова пытался подобрать нужные слова. «Травы, слова, многое, что люди знают». «Он был магом?» У Саши получилось это сказать полуутвердительно, и молодой человек явно волновался. «Колдун!» — довольно выдал хозяин дома. «Его так называли. Но нет, это сказка. Он ученый, просто люди не понимали. Каторжину тоже так называли. Ведьма. Думаю, люди так думали о Веславе из-за матери». Светлана чуть сдвинулась со своего места, честно спряталась за спину стоящего впереди Владимира. Она не хотела, чтобы кто-то заметил ее выражение лица. Она ведь только что подумала, что Каторжина могла быть той ведьмой из легенды, и теперь... А еще и сын колдун. И это сходство давно умершего человека с нынешним хозяином